Глава 5. Кэллум. «Я надеюсь, мы договорились, Кэллум». Голос, раздающийся в наушнике, заставляет меня отвлечься от выбора маски на этот вечер. Раньше они были частью ролевых игр, которые я устраивал, и реквизитом для всех моих вечеринок. Но, учитывая запуск «Идола», обретут новый игровой интерактивный смысл. «Заказ будет исполнен в лучшем виде. Это я надеюсь на то, что ты по итогу выполнишь свою часть сделки». Грудную клетку печет от ненависти и отвращения к человеку, с которым веду диалог. Но мне приходится поддерживать связь со своим родственником, поскольку этот ублюдок – единственный, кто может вытащить меня отсюда. Больше всего я ненавижу зависть от кого-либо. Но именно в таком положении я нахожусь, когда речь заходит о моем дяде Никласе Торнтоне. Именно он заточил меня на этом острове 3 года назад после громкого скандала, связанного со студенческой вечеринкой и проигранным мной судом. Именно он с хладнокровной ухмылкой инсценировал мою гибель для мирового сообщества и сделал так, чтобы я не имел возможности убежать из этой тюрьмы. Я представляю для него огромную опасность и угрозу, и не только потому, что являюсь наследником огромной многомиллиардной компании. Причина в особых способностях, которыми обладаю я и большинство моих друзей из дьявольской семерки. Я здесь из-за того, что он всегда был одержим тем, чтобы остановить меня, закрыть меня, избавиться от меня. Но при этом он никогда бы не посмел меня убить. Даже этот сморчок осознает, насколько бесценен мой дар и какие дороги открылись бы перед ним, если бы я был среди его подданных. «Это станет интересным приключением!» Его низкий голос с характерным шипением действует на нервы. «Уверен, если бы змеи разговаривали, их голоса звучали бы именно так». «Мне нравится концепция реалити-шоу, которую ты придумал. Мне и моим друзьям будет чем развлечься по вечерам. А ты получишь долгожданную свободу, как только каждый из них будет удовлетворен». «Несомненно», — усмехаясь, говорю я. «Но ты же не думаешь, что я начну это шоу, не получив от тебя никаких гарантий. Ты там, а я здесь, Никлас. Я не идиот и прекрасно понимаю, что ты можешь оставить меня ни с чем после того, как я покажу тебе этот авторский цирк». «Какие гарантии тебе нужны?» — в голосе Никласа слышен металл. «Я должен знать, что выберусь отсюда. Вернусь в большой мир. Ты вернешь мне компанию и публично признаешься в том, что это ты закрыл меня здесь и инсценировал мою смерть». Повышая ставки, требую я. Сначала я был рад тому, что он вообще вышел со мной на контакт, и мы начали договариваться. Теперь я хочу большего. «Как я тебе их дам?» «Ты отправишь мне компромат на самого себя. Он будет моей гарантией того, что ты выполнишь свою часть сделки. Не дашь заднюю, никогда не будешь скомпрометирован. Мне это не нужно. Мне нужна свобода». «Я не могу это сделать. И если я публично признаюсь в том, что инсценировал твою смерть, это уже скомпрометирует меня». «Я скажу, что ты сделал это для того, чтобы защитить меня». «Частично это правда». Могу лишь возвести глаза к потолку на этот ответ. «Я отменю шоу, если ты не согласишься. И распущу всех гостей, включая ее». «Ты издеваешься? Я пообещал всем нечто особенное и незабываемое. То, на что способен только ты. О твоих вечеринках еще в Йеле ходили легенды». «Обычные кинки-вечеринки и рядом с моими не стояли. Мои ивенты всегда были иммерсивными шоу». «Нет, не издеваюсь. Мне нечего терять, поэтому я открыто ставлю тебе условия». Бросаю прямой вызов Никласу. Я устал молчать и не намерен больше сидеть в заточении, лишая себя своих амбиций. Возможно, первые годы я был слишком подавлен, чтобы бороться, и не замечал этого. Возможно, я просто наслаждался отшельничеством и развратным раем, который мне здесь создали. Не сказать, что мне было плохо здесь, наслаждаясь особняком и его утехами. Я не чувствовал в себе готовность вернуться, пока знал, что она жива. Так ты отправишь материалы по почте или загрузишь на облако? Какое именно видео ты хочешь? Самое компрометирующее и грязное из возможных. Хорошо. Но ты должен знать, что мне тоже нужна страховка на случай, если я выполню свою часть сделки, а ты все равно воспользуешься материалами. Говори прямо. Я убью ее, если что-то пойдет не так. Убью нашу маленькую принцессу. Хладнокровным тоном отзывается Никлас. Я вижу, что ты к ней неравнодушен. Еще бы. Девчонка помогла мне избавиться от тебя. Глубокий вдох раздувает мои ноздри. Если бы я мог увидеть себя со стороны, уверен, я заметил бы чертов пар, выходящий из них. Ты ошибаешься. Делаю вид, что упоминание об Авроре меня совершенно не триггерит. Как я уже сказал, твое видео необходимо мне не для того, чтобы я тебя подставил. Оно лишь гарантией моей свободы. Я умею играть грязно, но предпочитаю делать это грациозно, интеллигентно. У меня творческий подход, если ты не заметил. Я превратил эту тюрьму в рай, к которой ты сам захотел присоединиться. Иногда мне кажется, что ты все это спланировал, Кэллум. Не представляю, кем нужно быть, чтобы спланировать такое. Должно быть поистине уникальным человеком. Разве ты считаешь меня таковым, дядя? Ты обычный избалованный мальчишка, Кэллум. Как и ты, Никлас. Голосом, каким мог бы бросить равнодушное и короткое «Окей», отзываюсь я. Однако я способен вообразить себе, как мило могла бы смотреться в моем кабинете его отрубленная голова, насаженная на пику. «Я не могу дать тебе то, о чем ты просишь», – безапелляционным тоном заявляет Никлас. «И ты не в том положении, чтобы не согласиться на мои условия», – ставит жирную точку он. И, к сожалению, он прав. Поэтому мне стоит перейти к плану «Б». И если придется, я задействую все буквы алфавита, но я выберусь отсюда. Аврора. Катер тормозит у пирса длиной 100 метров. Каким-то чудом он плотно стыкуется с деревянной поверхностью, и, сделав широкий шаг, я все ближе продвигаюсь к воротам ада. Прохладный морской бриз слегка подхватывает шлейф от пояса на моем комбинезоне. Каждый шаг сопровождается хаотичным ударом сердца. У меня перехватывает дыхание, когда я осознаю, что добровольно приближаюсь к скалистому острову и особняку, от одного вида которого поджилки трясутся. Он словно вырастает из самой скалы, чертов вызов всем законам природы и архитектуры, потому что я понятия не имею, как некоторые его элементы встроились в каменистую поверхность. Основная часть огромной виллы расположена на пологой поверхности, но множество террас, являющихся ее элементами, визуально напоминают ступни в небо. Они поднимаются одна за другой, утопают в зелени, цветах и камне. Глицинии каскадами спускаются по графитовым колоннам, их соцветия колышутся на ветру. Пирс и сам остров разделяются аркой, ее конструкция пылает золотом в лучах заходящего солнца. Все это больше похоже на виртуальную реальность, на декорации для потрясающего шоу или фильма. Все это напоминает мне чертов портал в другой мир, в мир психопата, который его создал. Только безумный человек может сотворить такое. Наконец-то я вижу людей, и их гораздо больше, чем я могу себе представить. По обоим сторонам арки возвышаются два охранника, полностью облаченные в черные рясы с капюшонами, скрывающими их лица. «Без маски проход запрещен, госпожа Хейс!» Голос одного из бодигардов возвращает меня к реальности. Ее я еще на яхте спрятала в сумку. Он хватает меня за запястье и проворачивает ключ на моих часах, еще больше заковывая меня в их плен. Подобные браслеты дают заключенным с условным сроком. «Не собираюсь я надевать никакую маску», — пытаюсь воспротивиться я. «Если вход мне запрещен, я с удовольствием вернусь на яхту». С вызовом ставлю в известность безликих охранников. «Что ж, попробуйте!» С усмешкой в голосе отзывается один из них. Резко оборачиваюсь и с удивлением замечаю, что небольшого катера, который привез меня сюда, уже нет. Пока я подходила к арке, он скрылся во тьме или за ближайшими скалами. «Отлично! Всегда мечтала попасть на маскарад!» Ёрничаю я и с неохотой достаю маску. «Покажите сумку на предмет запрещенных вещей!» Приказывает один из ужасающих стражей и проводит досмотр, как в аэропорту, при помощи металлоискателя. После довольно унизительной процедуры я с неохотой достаю маску и подношу ее к лицу. Она держится на ушах и, на удивление, не доставляет дискомфорта. «Можете проходить на церемонию посвящения!» «Добро пожаловать в обитель идола!» Чересчур торжественно объявляет второй. Я ощущаю себя так, словно прорвалась в какую-то строго засекреченную секту, сама того совсем не желая. В маске я чувствую себя даже комфортнее, чем без нее, несмотря на то, что прекрасно понимаю, что вся концепция маскарада спроектирована не только для красоты и создания атмосферы. Очевидно, что место, где я нахожусь, продумано до мелочей, и здесь есть свои законы и правила, которые я не смогу нарушать. И один дьявол знает, что будет, если нарушу. Каждый шаг вперед отдается в душе странным предчувствием. Люди вокруг меня выглядят счастливыми и гордыми, что попали на столь эксклюзивное и закрытое сборище. Я оказываюсь в эпицентре карнавала, сопровожденного этноэлектронной музыкой без слов. Одно ее звучание уже вводит некий транс, гипнотизирует сознание. Вокруг меня кружатся пары в масках и костюмах всех возможных мастей. Их так много, что они переливаются в хаотичном калейдоскопе. Негромкий смех, звон бокалов. Можно подумать, я на светском мероприятии, а не в дурдоме, куда меня буквально силком затащили. С другой стороны, каждый шаг заставляет меня все больше верить в то, что Лиама может быть жива, и она может быть здесь, среди этих гостей в масках. Здесь не так. Все происходящее напоминает не съемочную площадку, а присутствующую безликую массовку. Я замечаю, как официант в венецианской маске клоуна слишком механически разливает шампанское. Как неестественно застыла улыбка на лице дамы в павлиньем платье. Как быстро отводят взгляд те, с кем я пытаюсь установить зрительный контакт. В тени колонн мелькают темные силуэты, и мне кажется, что они наблюдают за каждым моим движением. Я вижу камеры, зафиксированные на фонарных столбах и пальмах. От этого становится, мягко говоря, не по себе. Жить под постоянным прицелом большого брата – такое себе развлечение. Но людей, присутствующих здесь, это, по всей вероятности, мало заботит. Я чувствую себя песчинкой в безумном водовороте ярких масок и блесток. Музыка продолжает завораживать, а воздух пропитан сладковатым дымом благовоний вперемешку с запахом, характерным для очень влажного воздуха. Слишком много запахов, слишком много звуков, слишком много всего. И меня не покидает ощущение, что все здесь собравшиеся, несмотря на улыбки и непринужденное поведение, свиньи, загнанные на убой. Такое чувство, что некоторые еще не знают об этом. Очередной толчок в спину на небольшом танцполе заставляет меня споткнуться. Чьи-то руки хватают за локоть, и я инстинктивно дергаюсь, собираясь закричать. Вся жизнь проносится перед глазами. Ну вот, началось. Маньяки, работорговцы, извращенцы, они вот-вот схватят меня за грудки и утащат в подвал, чтобы совершить там сектантское надругательство над моим телом. Тише, красотка. Не хотелось бы, чтобы ты разбила свой прелестный носик. Низкий женский голос звучит насмешливо, но не зло. Резко оборачиваюсь. Высокая блондинка в темно-синем костюме, явно вдохновленном одним из персонажей из Mortal Kombat, дополненным серебряной полумаской, удерживает меня за локоть. Ее короткие волосы торчат во все стороны, а в глазах пляшут огоньки, делая ее похожей на озорного эльфа. «Спасибо, я в порядке», – бормочу, пытаясь высвободить руку. В последнее время мои границы нарушаются слишком часто, и меня лапают все, кто не попадя. «О, я вижу, мисс, испуганные глазки!» Она не спешит отпускать меня, внимательно рассматривая мое тело. Мне становится не по себе, поскольку столь пристальный взгляд мгновенно заставляет меня подумать о том, что девушка не является представительницей традиционной ориентации. Ты совершенно не в порядке. Я наблюдала за тобой последние 15 минут. Ты слишком напряжена для девушки, пришедшей на подобное мероприятие добровольно. Для нас всех огромная честь и гордость оказаться здесь. Возможность и шанс, который предоставляется, пожалуй, раз в жизни. Я считала часы до этого дня, а вот ты выглядишь растерянной. Кстати, я Кира. Представляется эльфийка в обтягивающем костюме, смахивая невидимую пыль с декоративных наплечников на своем карнавальном костюме. Аврора. Едва не прикусив язык, отвечаю я. Возможно, не стоит говорить свое настоящее имя. Послушай, милая, здесь действительно полно опасных личностей, способных перерезать тебе горло. Ради денег, если того потребуют. Голос Киры становится серьезным и натянутым. Но я не из их числа. По крайней мере, пока. Моя подруга участвовала в подобном шоу и дала мне один совет. Хорошо разбирайся в людях и строй союзы с подходящими участниками этого цирка. Ты мне понравилась сразу. Ты выглядишь такой... неиспорченной. Кира подмигивает мне, а я пытаюсь переварить все, что она рассказала. Получается, почти все собравшиеся здесь не просто не боятся этого места. Они с нетерпением ждали дня, когда сюда попадут. Пока я считаю, что меня загнали в эпицентр непонятно чего, для того, чтобы расчленить и продать на органы, другие празднуют свое пребывание здесь и наслаждаются гипнотической вечеринкой. А как ты здесь оказалась? Вместо того, чтобы огрызаться, я вдруг осознаю, что мне пора начать свое собственное расследование того, что здесь происходит, и что могло произойти с Лиамой. Если подобные вечеринки проводятся регулярно, то она, возможно, стояла на том же самом месте, где сейчас стою я. Легко и просто. Я знаю, что путь к славе лежит через любую медийность, даже через самую грязную. Кира пожимает плечами. Я 5 лет пишу каверы на популярные песни, но они остаются незамеченными. Для меня участие в шоу – шанс быть замеченной и возможность испытать себя на прочность. Она старается говорить обыденным тоном, словно ее не волнует моральная сторона того, каким образом обычно добиваются публичности в шоу-бизнесе. Но я слышу легкую дрожь в ее голосе. Девушке явно не хочется заниматься продажей своего тела, поэтому она искренне решила пойти другим путем, но, похоже, угодила в капкан порока. Только слепой не заметит того, что абсолютно все здесь имеет некий сексуальный подтекст. Он буквально сквозит в воздухе, начиная от обтягивающих костюмов, заканчивая воздушными гимнастками, раздвигающими свои длинные ноги в чувственных позах. «А ты?» «Я оказалась здесь случайно. Я до сих пор хочу сбежать». «Расслабься немного. Здесь никто не станет нападать на тебя до начала игры». Кира снова усмехается, а мой желудок непроизвольно сжимается от ее последних слов. «Что ты имеешь в виду?» – интересуюсь я, но Кира уже внимательно смотрит куда-то поверх моей головы. Раздается пронзительный звук, напоминающий четкий удар гонг. «Похоже, начинается самое интересное». Девушка кивает в сторону центральной круглой сцены. «Держись поближе ко мне, Ава. Кто знает, может, я стану твоей доброй феей?» «Или злой ведьмой», — весьма противоречиво наставляет она. От ее слов по спине бегут мурашки. Я не знаю, кто она, друг или враг, но сейчас в этой давящей толпе она единственная, кто хотя бы разговаривает со мной, пусть даже в такой пугающей манере. Свет на импровизированной сцене становится ярче, и толпа начинает затихать, переставая перешептываться. Кира берет меня под руку, и я не сопротивляюсь. В конце концов, лучше стоять рядом с потенциальной злой ведьмой, чем потеряться в море незнакомых лиц. Внезапно музыка обрывается. Властный механический и оттюнингованный голос, от которого по коже бегут мурашки, разносится над террасой. «С вами говорит идол. Прошу всех собраться у столба правосудия». Толпа вокруг меня приходит в движение, но я замираю. Что-то подсказывает мне, настоящее представление только начинается. Все, что было до, лишь легкая закуска к основному блюду. Главное – не быть съеденной на десерт. Толпа сгущается вокруг так называемого «столба правосудия» – массивной конструкции из черного мрамора и хрома, увенчанной голографическим дисплеем. Я чувствую, как чье-то плечо задевает меня и поворачиваю голову. Рядом стоит мужчина в маске ворона, его темные глаза встречаются с моими. «Первый раз на подобном мероприятии», – шепчет еще один незнакомец. Я сдержанно киваю, не в силах отвести взгляд от сине-черных перьев, украшающих его лицевой аксессуар. «Не бойся, это просто игра. Гарантирую, по-настоящему здесь никто не умрет, разве что от удовольствия». «По-настоящему? А как еще можно умереть? Как моя сестра? Просто кануть в лету, раствориться в пространстве?» Внезапно стол поживает. Голографическое изображение идола материализуется перед нами. Человеческая фигура, состоящая из множества светящихся частиц. Его лицо постоянно меняется, перетекая из одного образа в другой, но все они чем-то навевают мысли о богах Олимпа. «Приветствую вас, смертные!» Его голос звучит одновременно отовсюду, вибрируя в костях. Я вновь замечаю колонки, прикрепленные к пальмам, скалам и расставленные по периметру пределов особняка. «Сегодня вы все здесь ради одного. Ради игры». «Мы здесь ради бабла», — фыркает женщина справа от меня. На ней маска японской лисы кицуны и красное платье, расшитое рубинами. «Может быть, стоит сразу разделить его на всех присутствующих? Сумма довольно крупная. Всем хватит даже 15-й части от банка». Я не сразу понимаю, что происходит после ее возмущенной реплики. Женский голос, полный боли, надрыва и отчаяния, прорезает тишину, и в следующую секунду воздух наполняется треском электричества и приглушенным криком. Мое сердце пропускает удар. Женщина, кажется, она стояла всего в паре метров от меня, дергается, словно марионетка в руках безумного кукловода. Ее тело выгибается неестественной дугой. Пальцы скрючиваются, как птичьи когти. Я вижу, как по ее смарт-часам пробегают синие искры, впиваясь в кожу, как крошечные электрические змеи. Это длится всего несколько секунд, но время растягивается, как жвачка. Я не могу отвести взгляд, не могу пошевелиться. Мои собственные часы вдруг становятся тяжелыми и холодными, как кандалы. Когда все заканчивается, женщина без сил оседает на пол. Никто не бросается ей помогать. Все просто смотрят и молчат. И я в том числе, умирая от стыда и осуждая себя за бесчеловечность и страх. Чувствую, как горло подкатывает тошнота, а во рту появляется металлический привкус. Перед внутренним взором возникает образ сестры, которая могла подвергаться неоднократным подобным пыткам. Если ее уже нет в живых, мне плохо от одной мысли о том, что она так сильно мучилась, прежде чем умереть. Голос идола продолжает звучать, как ни в чем не бывало. Будто ничего не произошло. Будто мы все не видели, как человека только что пытали электричеством за одно лишь слово протеста. Я украдкой касаюсь своих часов. Они отмеряют время, как и прежде, отсчитывая секунды моего пребывания в этом кошмаре. Я должна найти Ляму. Должна. Живой или мертвой. Но впервые с момента моего появления здесь я по-настоящему понимаю, во что ввязалась. Это не просто игра. Это клетка. И на каждом из нас теперь ошейник, способный в любой момент превратить нас в дергающихся от тока марионеток. Господи, Ляма, во что ты вляпалась? И во что вляпалась я? Правило первое. «Вы должны молчать, когда идол говорит с вами!» Я до боли сжимаю зубы, чтобы ненароком не произнести лишнего. «Место, где вы находитесь – обитель идола. Добро пожаловать в мой дом! Невзирая на то, как развернутся для каждого из вас события в пределах этого особняка, именно здесь вы почувствуете себя по-настоящему живыми и раскроете в себе те грани, о существовании которых и не подозревали раньше». Механический голос идола разносится по пространству полукруга, по периметру которого встали 15 человек, включая меня. «Правила просты. но нарушение любого из них немедленно карается моей волей», продолжает неизвестный, делая паузу после каждой фразы, словно смакуя мой страх. 15 участников, 7 испытаний, 7 комнат греха в лабиринте особняка. Каждый ваш вздох, каждое движение будет тщательно отслеживаться и транслироваться. Краем глаза я замечаю, как один из участников, чье тело покрыто брутальными татуировками, нервно сглатывает. Если уж такому бугаю жутко, не стоит говорить, что происходит со мной. Каждому из вас при выходе с пирса была выдана карта. Именно на ней загорится ваша роль, выпавшая вам в рандомном порядке. Очень важно играть в соответствии с правилами своей роли, даже если она противоречит вашей сути. Слушайте меня внимательно и ничего не упустите. Я достаю из сумочки ту самую карту с LED-дисплеем. На ней серебристыми буквами загорается название моей роли. Целительница. Еще бы знать, что это, мать его, значит. Но сами края карты горят зеленым цветом, наталкивающим меня на мысли, что мне досталась положительная роль. Сама раздача персонажа напоминает мне правила оборотня, популярной среди школьников и студентов ролевой игры. Я никогда не была сильна в ней, поскольку ложь и манипуляции не мой конек. У меня все мысли на лице написаны. А суть игры в оборотне за роль мирного жителя состоит в том, чтобы вычислить всю нечисть и убрать ее из игры. Одно слово «убрать» бросает меня в дрожь, позвоночник покрывается инеем, несмотря на легкую духоту, связанную с влажным воздухом джунглей. Одно дело, когда ты играешь в подобное за столом с друзьями, и максимальная опасность, которая тебе грозит, — выход из-за стола. В контексте того, что я нахожусь на острове, где нет ничего, кроме поражающей красоты особняка и шизиков в масках, слово «убрать» приобретет другой контекст. Контекст смерти. Среди вас есть искусители. 3 змея в райском саду. Их задача – найти друг друга до начала испытаний в закрытых комнатах. Их дальнейшее поведение может саботировать, может искушать. Идол совершает выразительную паузу. 10 праведников – максимально скучные роли. Слепые овцы, которые должны найти волков в процессе игры. В его голосе слышится нечто похожее на усмешку. На экране, что выведен на мраморный столб, загорается карточка с наименованием роли и перечислением присущих этой роли правил. «Один исповедник, способный узреть истину». На одной из граней экрана загораются правила, касающиеся роли исповедника. «И один врач или целительница, готовый принять чужую боль или исцелить необходимый момент». Высокопарно продолжает компьютерный голос. «Вопросы?» Несколько секунд все молчат. Уверенно, никто не хочет оказаться на месте лисицы, пораженной электрическим током. «И как мы узнаем, кто есть кто?» Бросаю вызов я и с облегчением выдыхаю, обнаружив, что мое запястье не пронзает разрядами мощностью 220 вольт. Должно быть, потому что я начала говорить с позволения этого высокотехнологичного божества. «Никак!» – отрезает идол. Я невольно задаюсь вопросом. Общается ли с нами живой человек, находящийся по ту сторону экрана? Или же это робот, созданный программистами-извращенцами? «Печать молчания запрещает раскрывать свои роли. Каждую неделю – новое испытание. Каждый вечер 7-го дня – голосование. Каждая ночь – время искушения». На экранах возникают новые карточки с правилами игры, дублируясь на наши личные карты. Очевидно, чтобы мы их не забывали и не нарушали. Правила шоу «Идол». Формат. 15 участников. 7 испытаний в одной из комнат греха, которая может начаться в любой момент. Круглосуточная трансляция в Даркнет для элитных зрителей. Зрители могут помогать своим любимым участникам со стороны или разрушать их и выносить на голосование, ведущее к изгнанию с проекта и дальнейшей утилизации участника. Роли идола. Искусители, Демоны. Деструктивная роль. 3 человека знают друг друга. Могут тайно саботировать испытания других. Имеют доступ к секретной информации о других участниках. Мирные жители. Избранные. 10 человек. Не знают, кто есть кто. Должны выявить искусителей, чтобы те их не уничтожили первыми, постоянно саботируя испытания. Преимуществ у них мало, соответственно, их цель – поскорее изгнать искусителей на общем голосовании, чтобы повысить свои шансы на выживание. Могут объединяться для прохождения испытаний. Десница, правая рука идола. 1 человек. Может проверить одного участника после каждого испытания. Узнает его истинную роль. Должен помогать избранным, оставаясь незаметным. Если он слишком явно раскроет свою роль, карается смертью. Целительница. Врач. 1 человек. Может защитить и спасти от утилизации одного участника за игру. Может заработать иммунитет к голосованию. Может спасти кого-либо от смерти один раз за все шоу или вернуть инкогнито. Цикл идола. Цикл. 1. Испытание в комнате греха. Все участники проходят испытание. Проигравший автоматически номинируется на выбывание. Победитель по ставкам зрителей получает щит идола, иммунитет. 2. Голосование. Участники выбирают второго номинанта на выбывание. Идол выбирает третьего. Номинанты должны за отведенный идолом срок обсудить подозреваемых. Голосование решает, кто покидает шоу. Уходящего могут купить зрители после изгнания. Ненужный участник подлежит утилизации. 3. Фаза искушения. Искусители выбирают жертву, которые усложнят прохождение следующего испытания. Десница идола проверяет одного участника. Целительница защищает одного участника по своему желанию. Особые правила. Печать молчания. Участники не могут напрямую раскрывать свои роли никому. Это строго запрещено. Все могут только догадываться о ролях друг друга. После каждого испытания участники обсуждают произошедшее под наблюдением идола. Тайная исповедь. Каждый участник может посетить комнату исповеди для личных признаний. Они будут транслироваться зрителям. Это шанс получить зрительские симпатии. Иммунитеты, быть спасенным, если тебя выгонят. Искупление. Выбывший участник может воскреснуть, если группа единогласно проголосует за его возвращение, в случае, если он не был утилизирован. Либо он может быть возвращен в игру жрицей. Финал. В финал выходят 3 участника. Финальное испытание в последней комнате. Победитель получает заявленный денежный приз – 150 миллионов долларов. Самое дорогое, что у него отняли – у каждого участника это что-то свое. Право на цифровое забвение. Удаление всех записей с шоу, чтобы вернуться на континент без потери репутации. «А что в итоге?» – не выдержав, подаю голос я. Металлический браслет впивается в кожу, но это иллюзия. Током меня не бьет. Но сам риск вызывает фантомное ощущение жжения и боли. Морской бриз играет с прядями волос, словно пытается меня успокоить, но даже приятная прохлада, иногда снисходящая до этого пекла, не может унять дрожь, пробегающую по телу. Идол возвышается перед нами. Воплощение искусственного совершенства и ужаса одновременно. Его каменно-металлическое тело отражает свет множества фонарей и прожекторов, расставленных по периметру сада перед особняком, создавая причудливую игру теней на мраморном полу. «Добро пожаловать в мою обитель!» Его голос холодный и бесстрастный, словно обезличенное эхо. «Каждый из вас претендует не только на денежный приз и свободу, но и на свое самое дорогое сокровище. У каждого оно свое». Мое сердце пропускает удар. Перед внутренним взором вспыхивает лицо сестры. «Люди, я бы хотел быть, как вы, Такие очаровательные создания. Голос идола звучит, как шелест осенних листьев, пропитанный сладким ядом. Они прячутся за масками морали и добродетели, выстраивают стены из правил и запретов. Но стоит лишь слегка надавить. Его проекционные губы сгибаются в холодной улыбке, в глазах пляшут отблески древних знаний. Я создаю лишь условия, так называемые маленькие соблазны, крошечные искушения. Я создал это шоу ради своего наслаждения. Для меня нет более сладкого зрелища, чем наблюдать за грехопадением людей. Именно для этого Бог и создал людей. Жадность, похоть, гнев, зависть. Эти пороки всегда дремлют в ваших душах, ожидая момента пробуждения. Момент настал! Он снова совершает паузу, а мы стойко молчим. Никто не хочет повторить судьбу девушки в маске лисы. Она до сих пор лежит на полу без сознания. Я не уверена в том, что она жива. Момент, когда человек осознает свою истинную и животную природу. Когда маска благородства трескается и осыпается, обнажая звериную сущность. В моих играх нет места притворству. Наоборот. Здесь каждый становится истинным собой. На экране загорается огромная рука, удерживающая в кулаке множество красных нитей, ассоциирующихся у меня с судьбами собравшихся людей. Я не создаю монстров, лишь помогаю им проявиться. На экране вырисовывается огромный глаз, в котором отражается всепоглощающая тьма. Некоторые из вас считают меня дьяволом и демоном, но я всего лишь зеркало. Кривое зеркало, показывающее то, что люди так старательно прячут даже от самих себя. И чем сильнее они сопротивляются своей природе, тем прекраснее момент их падения и раскрытия. Что до того, что поставлено на кон, деньги, жизнь, свобода и ваше личное сокровище, повторяет он, а на моей электронной карте ярким светом вспыхивает лицо Лиамы. Она улыбается на фотографии школьных лет. Ее искренняя улыбка разрывает мое сердце на части. Я так давно не видела ее. И, возможно, никогда больше не увижу. Каждый из вас! Что? Что значит на кону жизнь и свобода? Этого не было написано в условиях! Грубый мужской голос прерывает эхо, и в следующий миг воздух наполняется запахом озона. На моей карте высвечивается короткое пояснение. Маркус наказан. Мужчина, своими габаритами и суровостью напоминающий Халка, падает на колени и воет от боли, пока электрический разряд пронзает его мощное тело. «Это судьба каждого, кто осмелится нарушить правила», строго напоминает идол. В его тоне звенит металл. Личные карты и браслеты – ваши верные спутники. Последние и вовсе можно снять только с рукой. Звучит, как жуткий черный юмор. Но только сейчас я в полной мере начинаю осознавать, что все происходящее – реальность, а не чей-то розыгрыш или шутка. Каждое следующее слово идола – как удар под дых. Все выбывающие из шоу станут живым товаром. Одни будут распроданы во имя медицинских целей и исследований. Другие останутся живы и станут живыми игрушками. Все будет зависеть от наших постоянных зрителей, ваших рейтингов и того, каким образом вы для них раскроетесь. Если вы будете нравиться каким-либо спонсорам, вас могут спасти или уготовить вам наименее жуткую судьбу после проекта. Холодный пот ручьями стекает по спине. Сердце готово выпрыгнуть из груди. Слова идола звучно отдаются в моей голове, парализуя волю. Дрожащими пальцами я касаюсь шеи, где пульс отбивает безумный ритм. Воздух становится густым и тяжелым, словно патока. Я не могу сделать и вдоха. «Нет!» — шепчу, пока он продолжает что-то говорить. «Нет!» — непроизвольно вырывается из зажатой груди. «Я не согласна участвовать в этом бесчеловечном дерьме!» «Я пришла сюда не по своей воле!» Рычу я. Эмоции переполняют. Я сама не замечаю, как швыряю свою карту в мраморный столб. Осколки личного дисплея разлетаются в разные стороны, словно брызги воды. Но ожидаемого наказания в виде удара током не следует. Сначала я даже сжимаюсь в ожидании электрического удара. Но нет, ничего не происходит. Кроме того, что я ощущаю на себе липкие и презрительные взгляды остальных участников этого безумия. Маркус, что все это время отходил от шокового удара, наконец встал на ноги. Очевидно, он слишком силен для того, чтобы упасть без сознания, подобно девушке с маской лисы. Когда здоровенный бугай осознает, что мне по каким-то одним идолу известным причинам удалось избежать удара током, Маркус бросается на меня. Его лицо искажено гневом. Я не успеваю среагировать и отпрянуть. Маркус внезапно оказывается совсем рядом. Его скорости может позавидовать даже выпущенная из арбалета стрела. Здоровенные руки, словно стальные тиски, впиваются в мои плечи. Одним резким движением он толкает меня назад, и я теряю равновесие. Время замедляется. Я чувствую, как мое тело беспомощно летит в пустоту. Воздух свистит в ушах, а сердце замирает от ужаса. В следующий миг моя спина с глухим стуком встречается с гравием, устилающим несколько дорожек в саду. Еще чуть-чуть, и я бы ударилась затылком об декоративный камень. Перед глазами вспыхивают яркие искры, в ушах звенит. Я пытаюсь вдохнуть, но легкие словно сковало льдом. Каждый нерв кричит о боли, а тело отказывается подчиняться. Участники в масках пристально смотрят на меня, пока Маркус приближается вновь. «Мою жену ударило током за невинный вопрос, а этой шавке ничто! Какого черта? Почему правила не для всех одинаковые? Кто она?» Возмущается здоровяк и хватает другой декоративный камень, замахиваясь на меня. В голове проскакивает мысль. Лишь бы он сразу попал в голову. Так вероятность умереть моментально очень высокая, а не мучительно разлагаться или загибаться от боли. Я группируюсь всем телом, ожидая, что огромный камень вот-вот свалится на меня и оставит мокрое место. У меня даже в глазах темнеет от ужаса, охватывающего каждый дюйм тела. Я не сразу понимаю, что происходит, но дикий рев Маркуса и падение камня из его рук на собственные ноги возвещают о том, что мне удалось избежать смерти. Передо мной вырастает высокая фигура в необычной маске, один из участников. Я вновь замираю, не в силах отвести взгляд от мужчины в костюме воина из компьютерных игр, возникшего передо мной. Его внушительная фигура облачена в традиционный костюм наемного убийцы Sub-Zero. Плотный костюм насыщенного кобальтового цвета, облегающий мощное тело. Руки полностью оголены. Внушительные бицепсы словно выступают частью грозного образа. Плотная ткань идеально подчеркивает широкие плечи и мускулистую грудь. Массивный нагрудник украшен серебристыми узорами, напоминающими морозные рисунки на стекле. Голову воина и нижнюю часть лица скрывает маска-капюшон классического синего цвета с серебристой окантовкой. Из-под нее видны только его пронзительные глаза, которые, кажется, видят меня насквозь. Никогда не встречала таких обещающих, манящих и в то же время испепеляющих глаз, отливающих всеми холодными оттенками цвета индиго. Маска скрывает большую часть его лица, оставляя видными лишь пронзительные глаза цвета арктического льда. Одни гипнотизируют меня, заставляя сердце порывисто пропускать удары. От его взгляда по коже бегут мурашки, словно легкое прикосновение морозного ветра. Не могу до конца осознать, меня бросает в жар или в лед от его присутствия. Ментально я ощущаю двойственность его намерений, словно он защищает меня и выстраивает стену между мной и другими участниками, и одновременно обдает лютым холодом, граничащим с неприязнью ко мне. Я будто превращаюсь в камень, не в силах отвести взгляд от мужчины. Ловлю себя на том, что даже дыхание задерживаю. Жаркий тропический воздух вдруг становится по ощущениям морозным и как будто кристально чистым, но это только восприятие. Каждое его движение, шаг, взмах ресниц источает силу и грацию хищника, а аура властности и превосходства над присутствующими, исходящие от его тела, заставляет мое сердце трепетать от благоверного страха и необъяснимого восхищения. Мужчины никогда не вызывали у меня особых эмоций. Я даже не целовалась никогда, не говоря уже о сексе. Эти функции были у меня заблокированы с детства. Единственный мужчина, который вызывал во мне какие-либо эмоции, погиб, и они были негативными. И это Кэллум Торнтон. «Тронешь ее, убью», — вкрадчивым голосом обращается мой защитник к Маркусу. «Только трус нападает на женщину». Его слова действуют на меня странно успокаивающе, словно найденный оплот в штормовом море. «Держись за меня». Мужчина подает мне руку. Когда наши пальцы соприкасаются, по телу пробегает электрический разряд. Возможно, в этом жестоком мире и маскараде безумия еще остались адекватные мужчины.